Часть 23. Мириам. 10 ноября 1947 года. С Энн творилось что-то неладное. Около месяца назад у Энн началась безымянная болезнь, от которой подруга стала бледной, ее била дрожь, а желудок не мог выдержать ничего, кроме чая и тостов. Она ходила в мастерскую верная долгу во имя предстоящего грандиозного события, однако долгие рабочие дни совсем ее обескровили. Так продолжалось уже несколько недель. И сколько бы Мириам ни умоляла Энн пойти к врачу, та лишь повторяла: «Мне нужно лишь немного поспать. Я высплюсь хорошенько, и все пройдет». Мириам пыталась развеселить Энн новостями о ребенке Руби. Ведь все любят маленьких младенцев, разве нет? Она показывала фотографии малышки, которую назвали Викторией, потому что родители обручились в День Победы. Энн кивала и соглашалась, что ребенок очень мил, но ее голос звучал глухо и монотонно. «Что-то не так?» — спросила Мириам. «Вовсе нет. Передай мои поздравления своим друзьям». В конце октября принцесса Елизавета попросила месье Хартнелла выбрать троих сотрудниц, которые получат приглашение на свадебную церемонию. Чести удостоились Энн, мисс Дьюли и мисс Холлидей из швейной мастерской. Энн с улыбкой принимала поздравления от других девушек и клялась, что очень взволнована, только Мириам ей не поверила. Ее подруга была несчастна, и по мере приближения королевской свадьбы меланхолия лишь усиливалась. В минувшие выходные Мириам следила за каждым шагом Энн. В воскресенье вечером она поняла, что подруга за 2 дня съела всего несколько крекеров. Тогда Мириам сделала чашку супа быстрого приготовления и пошла наверх. «Энн, дорогая, я принесла тебе суп. Меня беспокоит, что ты совсем не ешь. Можно войти?» Энн открыла дверь, все еще в ночной рубашке и халате. «Спасибо. Прости, что причиняю тебе беспокойство. У тебя что-то случилось?» — мягко спросила Мириам. «Нет», — ответила Энн, пряча лицо за кружкой. Мириам знала, что она лжет, потому что сама поступила бы так же. «Я жалею, что не пошла в церковь. Сегодня ведь день памяти павших. Ничего страшного. Мы можем почтить память павших молчанием во вторник, 11 ноября, как делают во Франции». В понедельник утром Энн выглядела немного лучше, и Мириам стала надеяться, что она выздоравливает. На завтрак подруга съела кашу, а в вагоне поезда с ней даже удалось немного поговорить о том, какая ужасная стоит погода и что для ноября слишком холодно. Однако Энн совсем не улыбалась. Совсем. Они стояли в гардеробной с другими девушками, готовясь спуститься в мастерскую, когда Рути устроила настоящую бурю. Порывшись в сумке, она вытащила газету и высоко подняла ее над головой, чтобы все увидели первую полосу. На ней был рисунок. Женщина в длинном белом платье с вуалью, струящейся по ее волосам, и маленьким букетом в руке. Крупный заголовок, напечатанный жирным черным шрифтом, гласил: «Эксклюзивный материал — свадебное платье века». «Представляете? Платье века? А на картинке платье совсем другое. Интересно, откуда они это взяли?» Энн, которая искала что-то в сумке и не участвовала в разговоре, вдруг замерла и побледнела. Мириам посмотрела на подругу, но та отвела глаза. «Что там еще написано?» — спросила Энн. «Держитесь, пишет вот что. Наш секретный источник из ателье Нормана Хартнелла раскрыл свое мнение о сенсационном свадебном платье принцессы Елизаветы более чем за месяц до того, как его увидит весь мир. Как заверяет источник, платье сшито из белого шелка и украшено невероятным количеством бриллиантов и жемчуга. За закрытыми дверями и закрашенными наглухо окнами в ателье мистера Хартнелла круглосуточно трудится множество швей и вышивальщиц. Они создают наряды, которые принцесса и вся ее семья, включая саму королеву, наденут на церемонию в Вестминстерском аббатстве. В статье вы найдете больше новостей, в том числе и закулисные подробности и оценку стоимости сказочного платья». «Все это неправда!» — возмутилась Мириам. — Как они могут такое печатать? И платье на картинке совсем не похоже. Зачем публиковать вранье? — Фунты, шиллинги и пенсы. Вот зачем, — сказала Этель. — Только подумайте, сколько газет сегодня купят. Даже если мистер Хартнелл поместит опровержение, люди все равно поверят этой статейке, пока не увидят принцессу в день свадьбы. От дальнейшего обсуждения их спасла Этель, воскликнувшая, что уже половина девятого, и мисс Дьюли ждет. Они дружно спустились в мастерскую. Энн молчала, словно в рот воды набрав, и заняли свои места у длинной рамы со шлейфом. Девушки стали вполголоса обсуждать то же, о чем говорили последние несколько недель. Мужья, кавалеры, проблемы с карточками, сплетни о кинозвездах. Мирям ни одной из тем не интересовалась, особенно сейчас, когда Энн страдала. Подругу увидала на глазах. У Мириам лопнуло терпение, и как только начался утренний перерыв, она схватила Энн за руку и отвела в гардеробную вместо столовой. «Что ты делаешь? Пойдем со мной», — прошипела Мириам. «Подожди, пока мы останемся одни». В гардеробе Мириам села на скамейку в дальнем углу. Рядом стоял гудящий радиатор отопления, поэтому их не смогут услышать посторонние, и жестом пригласила Энн сесть рядом. «Что-то случилось?» «Я требую, чтобы ты мне все рассказала». Она ждала и ждала, пока, наконец, Энн не опустилась на скамейку. «Рисунок платья в газете», — прошептала Энн. «Он мой. Как такое возможно? Ты бы никогда в жизни его украли из моего альбома с синей обложкой, который я иногда ношу в сумке. Я проверила, одного листа не хватает. Думаю, его вырвали из блокнота». «Ты уверена?» «Да. Я могу проверить еще раз, но я знаю, что рисунок пропал». Мириам вдруг вспомнила, как они с Энн вечером сидели за кухонным столом и обсуждали рисунки друг друга. Мириам рисовала дедушку, который произносит кидуш, а Энн — свадебное платье. «Тот рисунок, который ты мне показывала? Платье для Дорис?» «Да». «Я понимаю, почему ты расстроена из-за пропажи рисунка. Однако вряд ли его можно связать с тобой. Почему ты волнуешься?» «Из-за подписи «Наряд принцессы», которую я сделала внизу. И потому что я добавила описание одной детали. Написала, что среди узоров вышит тайный символ на удачу. Мисс Дьюли поймет. Она поймет, едва взглянув на газету. Я ужасно рисую человеческую фигуру. Мне не даются правильные пропорции. Поэтому я скопировала один из набросков мистера Хартнелла для последней коллекции. Только положение рук и голову. Однако выглядеть все будет так, словно я пытаюсь выдать его работу за свою. О, Боже, о чем я думала? Ты говоришь, что рисунок вырвали из твоего альбома. Кто мог это сделать? Кто вообще знал, что у тебя в сумке лежит альбом? И я показывала рисунок Дорис. Все-таки платье предназначалось ей. Мы тогда сидели в столовой во время обеда вместе с другими девушками, и поэтому... «Боже! Что такое?» — испуганно спросила Мириам. «Я знаю, кто это сделал», — проговорила Энн, с трудом сдерживая слезы. «Джереми». «Почему? Зачем ему это?» Он сказал, что в умелых руках информация о платье стоит целое состояние. Он очень разозлился. Он рассчитывал, что за пару свиданий я размякну и выболтаю ему какие-то подробности, а я ничего не рассказала. И тогда он... Что он сделал? Энн закрыла лицо руками. «Ничего. Ничего». «Когда он взял рисунок?» — настаивала Мириам. «Наверное, в тот вечер, когда вы виделись в последний раз...» «Да, наверное. Я была в другой комнате недолго, а он остался один с моей сумкой и посмотрел, что внутри. Не знаю, зачем. Не мог же он искать деньги. У меня нет ничего ценного. Он знал об альбоме». Энн покачала головой и вытерла глаза. «Нет, вряд ли. Ох, Мириам. Наверняка он обрадовался, решив, что вытянул счастливый билет. Альбом полный рисунков. И в конце свадебное платье с подписью «Наряд принцесс». Меня сейчас вырвет. «Опусти голову между колен», — велела Мириам. «Вот так. Дыши глубоко. Ничего плохого ты не сделала. Во-первых, платье совершенно не то. В конце концов, что не делается, все к лучшему. Журналисты подумают, что раскрыли секрет и оставят нас в покое. Нужно рассказать мисс Дьюли и мистеру Хартнеллу. Нужно рассказать, что произошло». Неужели у Энн нет никакого инстинкта самосохранения? Признаться в авторстве рисунка — настоящее самоубийство, независимо от обстоятельств. Однако этот аргумент лучше приберечь на другой раз. Подожди, пока мы не разузнаем больше. После работы я пойду к Уолтеру. Уверен, он поможет. Что он может сделать? Жалобно прошептала Энн. Для начала подтвердить, что этот подлый Джереми с этой спездыком, этот придурок, действительно вор. А теперь выкладывай все, что ты о нем помнишь. Однажды Уолтер уже приводил ее в свой офис, поэтому она знала дорогу, иначе не нашла бы дверь, спрятанную в переулке. Девушка в приемной сразу вспомнила Мириам. «А, мисс Дасань, какой приятный сюрприз!» «Он на месте?» Позже Мириам извинится за свою резкость. «Да, если не найдете его в кабинете, возвращайтесь, я помогу». Уолтер сидел за столом, низко склонившись над пачкой машинописных страниц, и Мириам даже издалека видела, что текст пестрит красными карандашными пометками. «Уолтер!» Он поднял голову, задумчивый взгляд сменился удивленным. «Мириам?» — воскликнул он, улыбаясь, а потом посерьезнев. «Что-то стряслось?» «Да. Извини, что беспокою. Мне нужна твоя помощь». Уолтер обошел свой стол, закрыл дверь и убрал стопки книг из двух видавших вида стульев. «Садись рядом со мной и рассказывай». «Я знаю, что ты к произошедшему отношения не имеешь. Хочу сразу тебя в этом заверить. Я пришла не для того, чтобы тебя в чем-то обвинять». «Платье», — догадался он. «На первой полосе. Экзаминер». «Да», — призналась Мириам. «Хотя это не настоящее платье принцессы. Не похоже ни капли». «Тогда и повода для тревоги нет. Правда?» «Рисунок украден у Энн. На нем надпись ее почерком». «Черт возьми». «Она считает, что рисунок украл мужчина, с которым она встречалась. Они ужинали вместе около месяца назад, и он на какое-то время остался наедине с сумкой Энн. Тогда он вырвал лист из ее альбома». «Есть доказательства?» Мириам покачала головой. «Никаких». «Может ли кто-то из ваших коллег?» «Нет. Было бы проще сделать собственный рисунок. Кроме того, они...» «Нет. Мы все верны мсье Хартнеллу. Никто из нас так не поступил бы». «Разумеется». «Что он за человек, этот вор? Ты его когда-нибудь видела?» «Лишь однажды. Тем же вечером, что мы с тобой познакомились, он подошел к Энн в Астории и пригласил на танец. Очень привлекательный, высокий, светловолосый, дорого одевается». Уолтер вынул из кармана пиджака блокнот, пристроил его на колени и начал делать записи. «Как его зовут?» «Джереми Тикетмилл». «Возраст?» «Думаю, около 30. Что-нибудь еще?» «Энн говорит, он служил офицером во время войны». «Может, в гвардии?» «В гвардейском полку?» «Да?» «Знаешь, в каком?» «Ладно, это не столь важно. Энн сказала, чем он сейчас зарабатывает на жизнь. Если вообще зарабатывает, конечно». «Ох, надо было сообщить в первую очередь. Он личный адъютант принцессы Марии. Полагаю, он занимает высокое положение». «Вовсе не обязательно. Молодой бывший гвардеец, высокий, красивый. Скорее всего, он там для украшения. Надо воспринимать его как лакея, который умеет вести светские беседы». Уолтер закрыл блокнот и потер глаза. «Пока хватит. Позволь мне пораспрашивать знакомых осторожно, я обещаю. И мы с тобой и Энн встретимся позже. Могу я прийти к вам домой? Скажем, около 10. Расспросы вполне могут занять несколько часов». «Не хочу причинять тебе неудобства», — запротестовала Мириам. «Баркинг ведь очень далеко». «Ничего. Я постараюсь приехать к 10, не волнуйся, если задержусь». «Спасибо». «Должен сказать, что редактор «Экзаменер» — мой старый недруг. Несколько лет назад я его уволил, и Найджел меня так и не простил. Поэтому взять и позвонить ему я не смогу». «Тогда что же ты будешь делать?» «Найджел, мелкая сошка. Он не в состоянии предложить много денег за рисунок. Это наводит на мысль, что ваш вор сначала обращался в другие издания. Я позвоню друзьям и узнаю, приходил ли он к кому-то из них». «Значит, мне ехать домой и ждать тебя? — Да. — Передай мисс Хьюз, чтобы не впадала в панику. Ей будет полезно узнать, что Хартнелл запланировал раскрыть прессе дизайн платья 13 числа. Руби еще в конце октября получила приглашение на встречу с модельером. Не удивлюсь, если это и стало причиной для кражи рисунка. Ведь после 13 ноября он не будет стоить ни гроша. Тогда все увидят платье? Не все. Только горстка авторов из газет и еженедельных журналов. И до свадьбы на выпуск материала наложено эмбарго. Незнакомое слово. Эмбарго. Запрет. Мы обязуемся не описывать платье и не печатать фотографии до 20 ноября. В общем, мы лишь получаем время, чтобы подготовить отзывы ко дню церемонии. А если кто-то нарушит эмбарго, тогда он больше не получит подобных приглашений. Обычно такого стимула всем достаточно. Болтер постучал в их дверь в половине 11-го. На улице лил дождь. Вместо того, чтобы надеть плащ или пальто, Уолтер догадался только повязать на шею длинный, побитый молью шарф. «Ты шел с вокзала пешком?» — обеспокоенно спросила Мириам, хотя особенно промокшим он не выглядел. «Я одолжил у Беннета машину. Пойдем в кухню. Даже если ты не промок, должно быть, замерз. Я приготовлю чай». Она провела Уолтера на кухню, и он поприветствовал Энн легким рукопожатием и извинениями за поздний визит. Мириам повесила его пиджак на сушилку над камином в гостиной, и он выглядел таким красивым в рубашке и жилете с чернильными пятнами, и на его лице читалось какое-то сочувствие, что сердце Мириам заходилось нежностью. «Я для вас кое-что разузнал. Все примерно так, как вы и подозревали. Тикет Милн пытался продать рисунок еще в прошлом месяце под вымышленным именем. Около 2 недель назад он позвонил моему другу, сказал, что у него есть детали свадебного платья принцессы и настоял на встрече в баре отеля в Бейсуотере. Представьте, он наклеил себе накладные усы. «Значит, рисунок он принес с собой?» — спросила Энн. «Да. Клялся, что нарисован самим Хартнеллом. Просил 5000 фунтов». «5000?» Мириам не поверила своим ушам. «Он окончательно сошел с ума». «Не сошел», — отрезала Энн. «Он в отчаянии». «В отчаянии люди совершают ужасные поступки», — кивнул Уолтер. «Мой друг рассмеялся ему в лицо. Советовал попытать удачи с американцами. И, очевидно, с американцами тоже не повезло. Иначе бы он не добрался до экзаменера. Удивлюсь, если тамошний редактор Найджел смог наскрести хотя бы 100 фунтов. «Почему никто не заинтересовался?» — спросила Мириам. «Я думала, весь мир жаждет увидеть платье до свадьбы. Вора!» — подвел почерк в надписи. «Он не похож на почерк Хартнелла. Все понимали, что им подсовывают подделку, кроме того. Скоро Хартнелл сам раскроет карты, так зачем рисковать?» Энн смежила веки, сжав кулаки. Ее лицо выражало нестерпимую боль. Мириам посмотрела на Уолтера, и он, понимающе кивнул. «Мне пора обратно в Лондон. Я оставлю вам свою визитную карточку. И Мириам, конечно же, знает, как меня найти. Если могу еще что-нибудь для вас сделать, дайте знать». Вернувшись в прихожую, Уолтер натянул пиджак и снова обмотал вокруг шеи шарф. «Мириам, я имел в виду ровно то, что сказал. Если я могу чем-то помочь, немедленно звони. Обещаешь?» «Обещаю. Прекрасно. Желаю спокойной ночи». Наклонившись, он поцеловал ее в щеку и исчез в ночи. Энн не сдвинулась с места. Сложив руки на коленях, она невидящим взглядом смотрела на остывающую чашку чая, которую Уолтер оставил нетронутой. «Меня уволят», — прошептала она. «Наверняка уволят». «Вовсе не наверняка. Месье Хартнелл — хороший человек, порядочный человек. Он принял меня на работу даже после того, как я без разрешения ворвалась в его офис. Уверена, он все поймет». «А если нет?» Голос Энн звучал глухо и бесцветно. Представь худшее, что может с тобой произойти. Представила? Теперь скажи мне, что это? Что разрушило твою жизнь? Я не могу об этом говорить. Не могу. Энн покачала головой и закрыла лицо руками. И тут Мириам все поняла. Ей стоило больших усилий не схватить нож и не броситься на поиски злодея, чтобы пронзить его черное сердце. «Не нужно больше ничего говорить, Мабель. Я не стану спрашивать. Скажу только, что еще недавно я тоже полагала, что моя жизнь кончена, что мои мечты мертвы и похоронены вместе с теми, кого я любила, что до конца дней мне не видать ни радости, ни любви. А теперь у меня появилась надежда». «Откуда?» «Благодаря тебе, Уолтеру и друзьям, которых я здесь обрела, вы изменили меня. Я не утверждаю, что случится чудо. Мы обе знаем, мир слишком измучен для чудес. Кроме того, существуют люди, подобные этому Джереми, которые попытаются встать на твоем пути. Но у тебя много друзей. Не забывай о них. Ты не одинока. И все же ты молода, умна, добра и сильна. Слишком сильна, чтобы дать ему победить. А именно это и произойдет, если ты позволишь ему разрушить твою жизнь». Энн кивнула, вытерла слезы, взяла в руки ладонь Мириам и крепко сжала. «Что дальше? Если ты пойдешь к месье Хартнеллу, я буду рядом и буду за тебя сражаться, если до этого дойдет. И даже если случится худшее, я все равно встану на твою сторону». Смотреть, как Энн признается во всем мисс Дьюли, было невыносимо. Мириам знала, что ее подруга справится, выживет и однажды снова обретет счастье, однако вряд ли когда-нибудь забудет унижение, причиненное Джереми Тикетмилном. «Я очень сожалею», — закончила Энн свой печальный рассказ. «Мне не следовало с ним встречаться». «Откуда тебе было знать?» «Бедная моя девочка. Клянусь, я никогда не говорила с ним о платье, даже не упоминала, что работаю у месье Хартнелла. Я верю». «А что до того рисунка? Повтори, для кого ты его нарисовала?» «Для Дорис. Я размышляла, как она могла бы перешить свадебное платье своей мамы, и сделала набросок на память. Мне он так понравился, что я скопировала его в альбом. В альбом для рисования». «Только для личного пользования? Не для того, чтобы открыть свой магазин?» — уточнила мисс Дьюли. «Свой магазин? Что вы? Просто я люблю коротать время за рисованием. Не то чтобы у меня хорошо получалось. Если положить мой рисунок рядом с эскизами мистера Хартнелла, станет ясно, как день, что из нас двоих художник только он». Мисс Дьюли вздохнула, потерла глаза, затем подошла к зеркалу и пригладила волосы. «Нам лучше пойти к мистеру Хартнеллу и честно все ему рассказать, чтобы никто из нас не выглядел предателем». «Вы мне не верите?» — испуганно спросила Энн. «Конечно, верю. Тем не менее, мистер Хартнелл тоже должен знать. Давай покончим с этой историей». Мисс Дьюли позвонила миссис Прайс и удостоверилась, что мсье Хартнелл у себя в кабинете один, а затем они отправились к нему с такими мрачными лицами, будто шли на эшафот. К счастью, мсье Хартнелл пребывал в хорошем расположении духа. «Входите, мисс Дьюли. Дамы. Садитесь. Что-нибудь стряслось?» «И да, и нет. Вчера о нас вышла статья в «Экзаменер». «Яйца выеденного не стоит. Этой газетой только мусорное ведро выстилать». «Согласна с вами, сэр. Дело в том, что мисс Хьюс обратилась ко мне, и у нее есть догадка о том, как рисунок попал в газету. Прошу вас, выслушайте ее». Мсье Хартнелл нахмурился. «Ясно. Я весь внимание, мисс Хьюс». Лицо Энн побелело, как полотно, а руки, сложенные на коленях, задрожали. «Рисунок украден из моего альбома для рисования, который я иногда ношу в сумке. Я рисую наряды, которые хотела бы сшить для себя и друзей, будь у меня достаточно денег на хорошие ткани. Недавно я сделала эскиз свадебного платья для Дорис. Я лишь хотела подсказать ей, как перешить старое платье ее мамы, чтобы оно выглядело современно. Одна версия наброска осталась в альбоме, другая — у Дорис. Поскольку я не умею рисовать лица и руки, я скопировала их с одного из ваших эскизов, чтобы добиться правильных пропорций тела. Внизу я подписала наряд принцессы. Теперь уж не знаю, зачем. Наверное, в тот день у меня в голове была одна глупая романтика. Итак, вы утверждаете, что некто украл рисунок, сделанный вами для личных целей, и продал его газете, выдав за мой эскиз? Да, сэр. Я виновата перед вами. Я весьма ценю вашу честность, мисс Хьюз, но не разделяю вашего беспокойства. Никто во всей Англии не поверит, что на рисунке настоящий эскиз свадебного платья для принцессы. Если редактор «Экзаменер» заплатил за картинку больше пятерки, он идиот еще отъявленнее, чем я думал. Разумеется, я не намерен вас наказывать за непреднамеренное участие в этой публикации. Но королева и принцесса... Энн запнулась, подбирая слова. Разве они не расстроятся? Вдруг они решат, что в газету обратился кто-то из нас? Вряд ли они вообще заметили эту статейку. Даже если заметили. Они давно привыкли, что про них сочиняют невесть какие истории. Он сделал паузу, закуривая сигарету, а затем, успокоившись, вновь обратился к Энн. Вы не сказали, кто украл рисунок? Ни один из моих работников? Нет, сэр, — вклинилась мисс Дьюли с покрасневшим от возмущения лицом. — Конечно, нет. Рисунок украл мужчина, с которым я встречалась, — пояснила Энн. Я познакомилась с ним незадолго до того, как вы получили заказ на платье. Он рассчитывал, что сможет выведать у меня какие-то подробности, но я не рассказала даже, где я работаю. А потом, около месяца назад, он пригласил меня поужинать и... Именно тогда он и взял рисунок. Вмешалась Мириам, потому что Энн явно теряла остатки самообладания. Именно тогда он и украл эскиз. Боже правый, что вам довелось пережить. Я понятия не имел, до чего опустится подлый журналист. Мсье Хартнелл сочувственно нахмурил брови. Нет, сэр, покачала головой Мириам. Он не журналист, всего лишь человек с внушительными долгами. Понятно. В любом случае могу вас заверить, что статья не причинила никакого вреда. Никто из дворца не сказал мне ни слова по этому поводу, а если такое произойдет, я с чистой совестью скажу, что виновник не имеет к нам отношения. «Вот видите», — проговорила мисс Дьюли и обняла за плечи поникшую Энн. «Она так расстроилась, сэр. Думала, вы укажете ей на дверь». «Из-за такого пустяка?» «Нет, конечно. Мисс Хьюз, вы одна из лучших моих вышивальщиц. Если я вас уволю, я буду последним глупцом». Мириам улыбнулась его комплименту в адрес подруги и решила позже напоминать об этом Энн. Несомненно, в ближайшие дни ей потребуется поддержка и утешение. «Мы можем идти, сэр?» — спросила мисс Дьюли. «Погодите. На вашем рисунке была подпись, в которой упоминался вышитый символ удачи. В статье предположили, что речь о четырехлистном клевере. Они угадали?» «Нет, сэр. Я думала о веточке белого вереска. Помните, королева прислала нам вереск из Балморала? Я слышала, он приносит удачу, поэтому добавила его на платье Дорис». «Я пытаюсь вообразить этот узор, но вижу только крошечные белые цветочки, похожие на ландыши, только мельче. Не слишком приметные цветы. Можно попробовать сделать миниатюрные изящные цветы на тонкой веточке». «Мне нравится. Да. Секретная деталь на платье, о которой никто, кроме нас, четверых и принцессы, не узнает. Не могли бы вы подготовить образец? Маленький, не больше 2 квадратных дюймов. Если получится похоже на веточку вереска, мы найдем для нее место на шлейфе. Как считаете, мисс Дьюли?» «По-моему, отличная идея. Энн, сколько времени уйдет на образец?» «Час или два. Я буду использовать мелкий жемчуг для цветов и бисер ракаэль для стеблей». «Отлично. Видите, мисс Хьюз, нет худа без добра. Вы подали замечательную идею, а теперь ступайте и сотворите чудесный образец». Все трое поблагодарили мсье Хартнелла, мисс Дьюли и Энн сразу ушли, а Мириам в дверях обернулась. Настало время добавить последний штрих к истории о краже рисунка. «Мерзавца, который предал мою подругу, зовут Джереми Тикетмилн», —